Ложные скидки. Иногда вы можете создать впечатление скидки там, где ее на самом деле нет. Видели ли вы когда-нибудь в магазинах ценники с надписями вроде «зачеркнутые 300 рублей» и рядом написано «всего 250 рублей»? Конечно, видели. Старую цену указывают наряду с новой, едва ли не при любой распродаже. Но ведь такой ценник можно вывесить, даже если реального удешевления не было. Вместо того, чтобы на самом деле дать скидку, можно всего лишь показать, что раньше цена была на 20% выше. Если основные клиенты магазина одноразовые или эпизодические покупатели, они не могут знать, какой была цена раньше. И хотя они могут не принять на веру то, что раньше товар стоил 300 рублей, некий червь сомнения их все-таки глодать будет. Хочется, знаете ли, купить за 250 то, что обычно стоит 300. Иногда с помощью этого приема можно даже замаскировать повышение цен. Если раньше товар стоил у вас 200 рублей, вы можете поднять цену до 250, а на ценнике написать «зачеркнутые 300 рублей» и рядом «новогодняя распродажа» всего 250 рублей. Как будто недавно было снижение, а не повышение цены. Вторая разновидность ложной скидки – имитации скидки при покупке нескольких единиц товара. Вам наверняка много раз приходилось видеть скидки вроде «шоколадка 50 рублей», «три шоколадки всего 135 рублей». Иные же продавцы пользуются тем, что народ в уме считает плохо и нехотя, и выставляют ценники вроде «шоколадка 50 рублей», «три шоколадки всего 150 рублей». Большинство покупателей привыкли, что при покупке нескольких единиц товара можно получить скидку, и берут три шоколадки вместо одной, искренне веря, что выгодали какую-то скидку. Хотя из ценника явно видно, что никакой выгоды в этом нет. Другой вариант того же приема – плакаты вроде «чашка кофе плюс булочка» всего за 100 рублей. Даже если кофе в отдельности стоит 50 рублей и булочка тоже 50 рублей, многие покупатели будут исходить из предположения, что, покупая кофе вместе с булочкой, они заключают более выгодную сделку. Этот прием широко использует интернет-магазин Amazon. Рядом с описанием многих товаров можно увидеть предложение вроде «эта книга стоит $11.80, вы можете купить ее вместе с вот этой книгой за $19.10». Покупатели зачастую считают, что речь идет о скидке за приобретение двух книг, и, исходя из этого, принимают решение о покупке. Однако, если взглянуть на цену, по которой вторая книга продается отдельно, очень часто выясняется, что, покупая две книги вместе, клиент не сэкономит ни копейки. Прием будет более эффективным, если цены товаров не круглые. В таком случае покупателю сложнее заметить подвох. Сравните сами: шоколадка 50 рублей, три шоколадки всего 150 рублей. И шоколадка 49,5 рублей, три шоколадки всего 148,5 рублей.